Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня хочешь поднять на гора? О чем поговорить? Ой, чувствую, заплюют нас после этой темы. Тема у нас такая. А женщина тоже человек? А что, если есть какие-то сомнения? Ну, есть такой вот полушуточный анекдот украинский, в котором, значит, мужчина, он доказывал, что женщина не человек. И вызвали его в суд, и он достал Библию и читает, говорит, вот, создал Бог человека, да, жинку. Значит, жинка не человек. Ну вот, а на самом деле нам прислал наш радиослушатель Станислав несколько вопросов. Они как раз касаются взаимоотношений мужчин и женщин, но больше касаются именно женщин. Простите нас, женщины, что опять придется нам, мужикам, вас, прекрасных представителей, обсуждать. Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь, пока еще замены нету. Так что обсуждаем сами. Итак, что он нам написал? Вопрос Орлову и Ять. Какова роль женщины в предназначении мужчины? Я буду читать по одному вопросу, и давай мы постепенно будем на них отвечать. Мне сразу куча прочитаю, смысла нет. То есть, какова роль женщины в предназначении мужчины? Давай, и какая роль? Какова она? Самая хорошая роль. Я думаю, без женщины продлить род никак не получится. То есть предназначение мужчины – это продлить свой род? Я думаю, основное предназначение нашего земного рода – это продлить себя. Помимо этого, есть еще и другие предназначения. Но основное – это сделать так, чтобы до того момента, пока это необходимо нашим высшим частям, нашему роду небесному, наш земной род процветал. Поэтому да, именно так. А я думаю, что основные предназначения у человека на разных этапах, на разных уровнях его бытия совершенно разные. Ну вот как здорово, что у нас разное мнение по этому поводу. Теперь пусть голосует, кто за какое мнение отдаст предпочтение свое. Если это интересно, давай тогда я расскажу. Расскажи обязательно. Есть такой момент в жизни любого человека, когда противоположный пол особо-то не интересует. Знаешь об этом, да? Ну, когда мне было начальные классы школы, мне говорили, почему ты не дружишь с девушками, с девочками. Ой, я говорил, да что с ними дружить, они вообще такие, раз такие. Вот у меня друг Лёха есть. Понятно. Ну или существует такой еще уровень воззрения, бытия, когда уже физиологически тоже женщины особо не интересуют. Интересует друг рядом, который с тобой находится. И желательно, чтобы этот друг был дополняющий тебя, то есть, чтобы была женщина, но не с точки зрения интереса к ней плотского, а с точки зрения, что это второе проявление тебя, это твое дополнение. Так что на разных этапах разные проявления. На первом этапе, пока взращивается наше тело, нам все равно, кто рядом с нами, мальчик, девочка, вот до 6 лет нас абсолютно не интересует. Мы только обращаем внимание, что девочки ходят почему-то в такой одежде, а мы ходим вот в такой одежде. Что девочки играют в куклы, а мы больше в машинке. Хотя сейчас современные девочки и мальчики, наверное, в юнисекс играют уже с детства. Потом мы начинаем смотреть, что эти противные девчонки в школе нас начинают донимать. И что-то там происходит не то с нами. Мы вдруг обращаем внимание, что у них есть бантики на косичках. За эти косички можно подергать. А еще вот что-то такое. Они как-то себя ведут непонятно, кучкуются, смеются над нами. Ну и мы начинаем им строить подножки, толкать их, ну и так далее. Потом начинается уже средняя школа, старшие классы. Мы начинаем на девушек смотреть совершенно по-другому. Нам уже хочется как-то в близости с ними уже посмотреть, а как это вот так вот, ощущения какие-то у нас, чтобы были плотские, дотронуться, может быть, даже там поцеловать, чмокнуть и при этом покраснеть и убежать. Может быть, стишок какой-нибудь написать и передать, признаться в любви и так далее и тому подобное. А вот потом начинается момент, когда вдруг стеснение надо отложить в сторону и на самом деле образовать семейный союз и продлить свой род. А наступает момент, когда род уже продлен, и тебе необходимо наблюдать за какими-то другими планами своей жизни. Твое развитие не останавливается, и ты проявляешь себя уже не только как личность тела, не как семейник, хозяйственник своей семьи, глава своей семьи, а как уже представитель своей семьи в общине, а потом уже представитель общины, представитель общества и так далее, и тому подобное. Так что разные уровни бытия у нас есть, а на каждом уровне есть свои воззрения, свои потребности. Я не думаю, что надо так однобоко думать о женщине, ведь она же так же развивается, как и мы с тобой развивались, как и мужчины развиваются. У них есть свои уровни бытия, которые она тоже проходит. Она также сначала не разделяет, где мальчики, где девочки, кроме как одежда. И, может быть, там что-то у кого-то торчит, а у кого-то не торчит. Потом начинаются разговоры, все мальчишки дураки, потому что дергают за косички, на которые мы красивые бантики повесили, и нам приходится их бить по портфелям или рюкзаками по башке. Потом вдруг эти идиоты начинают к нам приставать, начинают нас прижимать, там подножки ставить, кучковаться вокруг нас. А потом вдруг мы видим, что как-то за мной начинают уже ухаживать. И становится передо мной выбор, а кому предпочтение дать? Справа кудри токаря, слева кузнеца, оба парня смелые, оба хороши. И там, рябинушка, сердцу подскажи. И в конечном итоге вдруг начинается семейный союз, в котором может оказаться все так, как мы представляли, а может быть и не так, но детишки появились. И это радость наша. Мы думали, как же раньше-то без детей мы могли жить? Как-то мы могли там переживать о каком-то там несчастье, боли, страдании, страхе перед родами. Это все вот раз прошло, а теперь счастье, вот он ребенок. А потом думаешь, а второго бы хорошо, и третьего, а сколько там? Да вот четверо-пятеро может быть замечательно. Но там вот, может быть, мужчина не согласен, может быть, тяжеловато, может быть, там ипотека, еще что-то. Но это разговоры сегодняшние. А потом мы радуемся в наших внуках, какие они, наше продолжение. Мы угадываем, чьи глазки? Дедушкины, бабушкины, из этого рода, из другого рода, а чьи повадки? Вот это того, а это вот это того. А потом переходим еще на один уровень, более высокий. Так что жизнь намного интереснее, чем мы себе можем представить. Да, благодарю очередной раз за твою мудрость, что действительно не надо судить узким каким-то моментом своей жизни. Но одно ясно, что без женщин было бы тут значительно скучнее, и они нужны на всех этапах нашей жизни. Вот как-то так. Это однозначно, Миш, вот это однозначно. Скучать не приходится. Дальше был вопрос, какое предназначение у женщины? Но опять же, тут ты в первом своем ответе уже, в общем-то, и рассказал. Разное, на разном этапе свое. Может, тогда дальше пойдем? Идем. Подходит ли славяно-русская варновость для женщины? Или есть какая-то другая шкала измерения для нее? Ну да, славяно-китайская варновость или папуаская. А ты как думаешь по этому поводу? Ну, я все-таки думаю, что славяно-русская варновость, она универсальна. Просто все-таки проявление в миру мужчина, он такой, если образно сказать, он такой исследователь внешнего. То есть он куда-то прется в неизведанные дали, набивает шишаки, иногда какие-то получает за это еще и плюшки, приносит или мамонтов, приносит это все дело домой, а уже любимая, она там занимается распределением домашних обязанностей, говоря ему, куда часть туши распределить и как это все дело упаковать, чтобы внутри был лад. То есть она более направлена на внешнее. А вообще стадии вот это прохождение вот этой вот варновости, конечно, они присутствуют и у женщины, и у мужчины, только все-таки проявление варновости бывает больше по отношению к, вот, к внутри семьи у женщины и вовне, в окружающем мире у мужчины. Мое мнение как-то так. Я с тобой полностью согласен, в принципе, можно ничего не дополнять, но если интересно, то я скажу следующее. Все верно ты отметил, что мужчина – это все-таки тот, который в мир выходит, а женщина выходит замуж. Она находится за тем, кто выходит в мир. И поэтому ее проявление несколько скрыто в этом мире. Но влияние на этот мир очень и очень большое. Поэтому если мудрая женщина в доме, то из дома выходит мудрость в виде мужчины, который этой мудростью наполнен. И славяно-русская варновость в открытую проявляется для женщин на первом этапе. Абсолютно полностью она проявляется. Это взросление тела. На втором этапе она тоже применяется. И это связано с образованием семейного союза, с продлением рода. Здесь она точно явно проявлена и никуда отсюда не прыгнешь. А вот дальше начинается скрытое проявление славяно-русской варновости в женском направлении. Но мне не хотелось бы обо всем этом рассказывать по нескольким причинам. Во-первых, это надо рассказывать более полно, иначе если это будут даны урывки, то тогда будут какие-то домыслы и не всегда верные, что приведет к кривотолкам. А во-вторых, об этом женщинам все-таки должна рассказывать женщина. Если по мужскому направлению могу рассказать в открытую все, что есть мужчинам, ну и даже женщинам могу рассказать про мужчин, потому что многие удивляются, говорят: Алексей, ты так рассказываешь, как будто ты вот мои мысли читаешь. Откуда? Я говорю: ну я потому что от естества отталкиваюсь. Я же не женщина, но я понимаю, что хочет женщина, исходя из своего естества. Поэтому я рассказываю, и наши мысли сходятся. И поэтому я понимаю, кого женщина выбирает, как она выбирает, с какой целью, почему мужские взгляды отличаются от женских при выборе второй половинки. Здесь не какая-то не магия, все очень просто, все доступно, славяно-русская варность все объясняет. Но все-таки мне очень хочется, чтобы женщина, изучив славяно-русскую варновость, могла уже потом рассказывать женщинам о том тайном, что мужчина женщине не должен рассказывать. Это должно передаваться от бабушки к внучке, от мамы к девочке своей. Вот это все. Естественно, что воспитанием при всем должен заниматься мужчина. Это однозначно, это доказано, показано. И горький опыт наш указывает на то, что когда женщины стали заниматься воспитанием, наша цивилизация стала уничтожаться. То есть мы вошли в цивилизацию и в цивилизации стали себя уничтожать. А когда был державный уклад, воспитанием занимались только мужчины всегда и во все времена. Так что женщинам про женскую варновость должна рассказывать женщина. Мужчинам должен рассказывать мужчина. Но при этом мужчина, конечно же, может и о мужчинах женщинам рассказать. Есть ли третий уровень у женщин? Да, обязательно социальная третья группа у женщин присутствует. И даже четвертый уровень, просто они несколько по-другому проявляются. Так, благодарю. Теперь дальше. Должна ли женщина поддерживать выполнение предназначения мужчиной? Или же мужчины? Или выполнять свое предназначение. Разреши, я сначала свои 5 копеек ставлю, а потом ты добавишь или исправишь. Да, конечно, давай расскажи об этом, чтобы все стало на свои места и твое представление было явлено нашему миру. И все посмеемся. Но есть такой образ, что мужчина – это вот капитан с кораблем. То есть он умеет им управлять, у него есть определенная там форма, паруса, определенный, значит, трюм и карта, куда он собирается на этом корабле плыть. А женщина – это именно хозяйка этого корабля, уют создающая, но именно управление движением, вот этим маршрутом корабля, то есть стоит у штурвала, именно капитан-мужчина. Ну или другой образ современного мира. То есть представьте, вот автомобиль семейный, но в нем два руля, и левый руль крутит левое колесо, а правый правое. И там сидит, значит, за одним рулем женщина с правами, ну, допустим, жена, а за вторым муж. И вот далеко ли они на этом автомобиле уедут, если будут в одно и то же время пытаться рулить, ну, каждый по-своему. Поэтому мое мнение, что есть предназначение женщины, есть предназначение мужчины. Но когда пара соединяется не по принципу, как бы назло другим, да, или просто так надо, а вот именно понимая свое предназначение, понимая, как, выполняя свое предназначение, ты поможешь выполнить предназначение своей половинки, вот тогда таких конфликтов не происходит. Каждый занимается своим предназначением и одновременно выполняет общее предназначение семьи. Но управляет кораблем все-таки единственный капитан, и в данном случае я так считаю, что это мужчина. Ну да-да-да. Если капитан мужчина, то лоцман и боцман чаще всего это женщина, которая, находясь в этом корабле, отвечая за состояние этого корабля, указывает свои пожелания капитану, куда бы лучше отправиться, чтобы добыть того, что нужно для этого корабля и для его команды. Если мужчина – это голова, а женщина – шея, то в этом случае очень часто зависит, куда будет двигаться тело, от того, куда шея повернет голову. Если ночная кукушка перекукует дневную, то в этом случае все становится на свои места. По-современному есть такая шутка, что мужчина – это, конечно же, рулевой, он сидит, рулит, ведет машину, а женщина – это самый тот нафигатор, который все время нафига куда-то показывает. Уж извините за такой сленг. Ну что ж, все ты верно сказал, и что там еще у нас есть в запасе, или, может быть, что-то упустили? Напоследок у нас последний вопрос. Что дает работа в паре по выполнению предназначений друг друга? Ну, тут на самом деле несколько вариантов ответа. Если каждый рулит своим рулем, то дополнительные проблемы дает работа в паре. А если каждый выполняет свою работу, то есть один это добытчик, а второй это поможет определенным образом приготовить и накормить всех, то это идет ускорение развития в паре, и тут не ограничивается только готовкой, потому что огромное количество навыков, которые может приобретать за свою жизнь женщина, и этим делом, когда она этим занимается, она при этом испытывает радость и делится этим с детьми, и то же самое огромное количество навыков, которые может за свою жизнь приобретать мужчина, и делясь этим с детьми, он и со своей женщиной, а женщиной с мужем, взаимно обогащаемся и взаимно быстрее приходим к той цели, куда нужно. Вот как-то так. В общем-то, ты все сказал. На каждом этапе пара проявляет себя по-разному. И на каждом этапе каждый обогащает другого как часть чего-то единого, часть себя самого. Тоже по-разному. Это надо знать, это надо помнить, а не упираться в какую-то одну стадию бытия, как маленькие дети упираются в то, что я хочу лепить снежную бабу. Но подожди, снега-то нет, все равно хочу лепить. Но подожди, на улице-то сейчас жара, плюс 30 градусов. Нет, я хочу лепить. И вот они думают, что зима должна быть постоянно в их жизни, потому что нужно лепить снежную бабу. А то, что они останутся без еды, потому что не будет урожая, они об этом не думают. Вот я предлагаю уходить от такого детского мышления и понимать, что на каждом уровне нашего бытия, на каждой ступенечке нашей жизни существуют определенные условия нашей жизни, нашего бытия, где нужно понимать мир, исходя из того, где мы находимся и какой он есть, а не отталкиваясь только от наших представлений. А мы часто превращаемся в психопатов, которые упали по психике в каком-то там возрасте и никуда дальше подниматься не желают. Вот они уперлись в это, они в этом и находятся. А это беда, друзья мои, это уже клиника. Так что давайте не будем погружать себя в какие-то такие шизоидные состояния, а будем все-таки здравомыслящими человеками, которые понимают, кто мы, для чего мы, что нам делать и как нам быть. И выражаю благодарность всем людям, которые пишут комментарии, пишут вопросы, из которых получается интересная передача. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за очень интересные разговоры, очень интересные темы, обсуждения. Также тех, кто присылает нам эти свои реплики, комментарии, замечания, вопросы на нашем сайте slavradio.org. Там есть чат-беседка, есть также обратная связь. А также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и кто-то даже умудряется писать свои реплики, комментарии у нас на каналах в соцсетях. Это ВК, это ОК, Фейсбуке, Твиттер, что там еще у нас есть, очень много чего есть. Друзья, так держать, вместе мы сила, вместе мы сможем разобраться с теми вопросами, которые нам постоянно подбрасывает жизнь. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далекое море посылала нас страна.